Подфартило, я не в рейсе, а спиртного хоть залейся. И кто ищет повод, тот его найдет. Я пойду к соседу Борьке, и устроим мы попойку. Мы начнем, а дальше, дальше как пойдет. Свежий хлеб, лучок, колбаска. Да не в кабине, это сказка. И к утру не надо трезвыми вставать. Накатили по три сотки, разбодяжив пивом водку, чтобы денег зря на ветер не бросать. Накатили по три сотки, разбодяжив пивом водку, чтобы денег зря на ветер не бросать. Жизнь водилы дешевле конфетного фантика. И за тех, кто в пути, пропуская стакан, я кладу на бредовую эту романтику мерседесовский грязный тяжелый кардан. Все одни и те же темы, наболевшие проблемы. Впору сесть, да мемуары написать. Как борта зимой сжигали и друг друга выручали, а иначе кто нас будет выручать? Как тревожны сны на спалке, а прицеп твой помнишь, алку? Где ж теперь бы золотые времена? Где ментов поменьше было, и на все хватало силы, и с детьми на море ездила жена. А за окном уже светает, водки много не бывает. Не бывает, если дружишь с головой. Ой, протрезвеем понемногу, завтра снова в путь дорогу с романтическим названием «Дальнобой». По тяжелым пыльным трассам вновь разъедутся КамАЗы, и щебенка застучит в брызговики. Будет день и будет пища, а уж повод мы отыщем по последней, чтоб везло нам, мужики. Будет день и будет пища, а повод, повод мы отыщем по последней, чтоб везло нам, мужики. Жизнь водилы дешевле конфетного фантика. И за тех, кто в пути, пропуская стакан, я кладу на бредовую эту романтику мерседесовский грязный тяжелый кардан. Дешевле конфетного фантика. И за тех, кто в пути, пропуская стакан, я кладу на бредовую эту романтику мерседесовский грязный тяжелый кардан.